39. Как на нас зарабатывают компании? После прочтения ты узнаешь, по каким бизнес-моделям работают компании, чтобы мы покупали их товары. Модель «Бритва и лезвие» — Lock and Model. Принцип — приобретая основной товар, человек вынужден покупать к нему дополняющие товары у той же компании раз за разом. Так бизнес зарабатывает. Пример — бритвенный станок и лезвие к нему, фотоаппарат и пленка, принтер и картриджи, игровая приставка и игры. Модель «Длинный хвост» — Long Tail Model. Принцип. Пока все стараются продавать только популярные товары, есть бизнесы, которые зарабатывают на продаже товаров с низким спросом, ведь желающие все равно есть и готовы доплатить продавцу. Пример — онлайн-сервис с кино или музыкой. Кроме хитов, там есть малоизвестные фильмы и песни, любители которых приносят компаниям доход. Модель подписки. Subscription Model. Принцип. Клиенты продлевают ежемесячную подписку, что дает компании постоянный доход. Пример. Подписка на фоторедактор. Онлайн-магазин игр. Модель свободного доступа. Freemium Model. Принцип. Некоторые функции продукта предоставляются бесплатно, а другие — за деньги. Пример — облачное хранилище, где можно держать свои файлы. Несколько гигабайт даются бесплатно, а если нужно больше — плати. Модель агрегатора — Aggregator Model. Принцип — компания-агрегатор собирает в одном месте продавцов, желающих разместить свои товары и услуги. Продавцы платят компании комиссию с каждой сделки или плату за размещение. Пример. Служба такси нанимает частных водителей. Клиенту удобно выбирать условия поездки. Приложение с доставкой еды из разных кафе. Маркетплейсы. Аренда вместо покупки. Принцип. Компания предлагает клиенту арендовать свой товар. Пример. Аренда электросамокатов. Вместо покупки самоката за 30 тысяч рублей – можно арендовать его за 200 рублей в час. Это бизнес-модель — часть экономики совместного потребления — sharing economy, которая сейчас набирает популярность. Например, благодаря каршерингу много людей пользуются одной машиной. Модель самообслуживания. Принцип — меньше затрат на сервис равно ниже цена продукта. Пример — кассы самообслуживания в магазинах. Кофе-автоматы. Некоторые отели. Модель платформы с монетизацией рекламы. Принцип. Компания предоставляет товар или услугу бесплатно, поскольку зарабатывает на размещении рекламы. Пример. Всплывающая реклама в соцсетях. Модель «Доступ по требованию» — On-Demand Model. Принцип. Закрыть потребность клиента в любое время дня и ночи. Пример. Круглосуточное такси или доставка еды. Водитель-курьер приезжает по требованию.